Глава 22. По ту сторону было сумрачно. Лиза прислушалась. Из коридора доносился неясный шум, но в самих покоях было тихо. Приоткрыв дверь чуть сильнее, она проскользнула внутрь и замерла. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Лизе казалось, что ее в любой момент могут поймать, но даже так она не собиралась покидать замок, прежде чем увидеться с королем. В конце концов, она собиралась серьезно с ним поговорить. Во-первых, он не должен был связывать Гримару какими-то мерзкими рабскими узами. Во-вторых, Лизе нужно было знать, как обстоят дела с аманджалийцами. Ей надоело бояться каждого шороха. В-третьих, Лизе хотелось знать, по какой причине он решил отказаться от нее. Нет, она, конечно, сама старалась, чтобы он оставил ее в покое, но... Ну, учитывая их связь, разве он не боится умереть? Кроме того, неужели она на самом деле так мало значила для него, раз он так просто ее отпустил? Ха, какой ветреный человек! Поймав себя на этих мыслях, Лиза застыла на миг и задержала дыхание. Спустя некоторое время она все-таки выдохнула и тихо хмыкнула. Можно было лгать другим сколько угодно, но следовало признаться себе, что ей на самом деле нравилась прежняя настойчивость дракона. Узнав, что король решил оставить ее в покое, Лиза почувствовала потерю и нежелание. Это было глупо, но она ничего не могла поделать с собственными эмоциями. Отойдя от стены, Лиза тихо направилась в сторону кровати. Свет в помещении давали лишь свечи, стоящие на тумбочках по обе стороны от кровати, на которой лежал человек. Приблизившись, Лиза остановилась. Король выглядел неважно, его кожа посерела, лицо осунулось, глаза запали, под ними появились темные круги, руки короля лежали поверх одеяла. На его пальцах виднелись удлиненные когти. Казалось, сам воздух в комнате был пропитан каким-то тяжелым чувством. Осторожно присев на край, Лиза какое-то время смотрела на дракона, а затем наклонилась. «Он умрет», — всплыли в голове безжалостные слова Гримары. Сердце Лизы в который раз за сегодня ёкнуло. Лизе, выросшей совсем в другом мире, было сложно поверить, что в состоянии короля виновата некая невидимая связь, вернее, то, что она начала рваться. Глядя на потрескавшиеся губы, Лиза четко поняла, что не хочет видеть этого гордого и невыносимого человека таким изможденным и слабым. Это казалось ей таким же неправильным, как солнце, встающее на западе. «Ты должен проснуться», — прошептала она и протянула руку. Некоторое время Лиза держала ее на весу, словно опасаясь прикосновения, но потом все-таки опустила. В тот же миг ее словно ударило током. Лиза вздрогнула и отдернула ладонь. «Драться не обязательно», — проворчала она и повторила попытку. На этот раз все получилось. Кожа дракона была холодной и сухой. Но постепенно, под воздействием чужого тепла, она отогревалась. «Просыпайся», — прошептала Лиза и придвинулась еще немного. Никакого ответа не последовало. Дракон дышал тихо, едва заметно. Тогда Лиза встала и наклонилась над головой мужчины, подумав, что тот ее плохо слышит. Вблизи лицо короля выглядело болезненно, но даже в таком состоянии он не утратил своего устрашающего обаяния. Взгляд Лизы снова упал на сухие губы. Их хотелось смочить водой или... Лиза смутилась. Явно стоило сдерживать свои мысли. Прикрыв на миг глаза, она прошептала себе под нос. «Нужно найти способ разбудить его. Способ, какой-нибудь способ. Должно быть что-то». Шепот оборвался. Лиза распахнула глаза и в некоторой растерянности посмотрела на короля. Причина болезненного состояния дракона — разрывающаяся связь. Чтобы он ощутил себя здоровым, нужно сделать так, чтобы связь снова стала крепкой. И как это сделать? В голову приходил только один вариант. Отшатнувшись, Лиза отошла от кровати и принялась тревожно расхаживать по комнате. «Да нет», — недоверчиво пробормотала она. «Это слишком экстремально. Да и он в таком состоянии. Я не могу этого сделать». На этих мыслях лицо Лизы покраснело. Она яростно тряхнула головой, отмахиваясь от различных изображений, которые переполнили ее мозг. «Должно быть что-то еще», — В этот момент шум в коридоре стал громче. «Да как ты смеешь останавливать меня?» — услышала она чей-то возмущенный голос. «Ты видела его вчера?» — закричал кто-то в ответ. «Сегодня моя очередь. У меня к нему дело. Это другое». Лиза сглотнула, а затем кинулась к кровати. Она не могла больше медлить. Так что была не была. Оказавшись рядом, Лиза глубоко вздохнула и склонилась над королем. «Ну, ваше величество», — прошептала она, — «после этого вам лучше проснуться и взять на себя ответственность». Когда ее губы прижались к сухим и прохладным губам короля, Лиза замерла. В голове мелькнула мысль, что эта идея глупая, и явно стоило просто разбудить короля обычными методами. В конце концов, она ведь не в сказку попала, где любые недуги излечивались поцелуем истинной любви. Внезапно на нее накатила волна стыда, и вместе с тем внутри что-то горячо зажглось. Это было настолько неожиданно, что Лиза отшатнулась и зашипела, прижимая руку к груди. «Что?» — начала она, но слова оборвались. Все дело в том, что ее внезапно схватили. В тот же момент мир резко перевернулся. Лиза почти закричала, но сделать ей этого не дали, запечатав рот новым, более глубоким поцелуем. От неожиданности Лиза испугалась. Подняв руки, она вцепилась в волосы напавшего и с силой потянула. Мужчина сразу отодвинулся и зашипел. Ему явно не понравилось такое обращение. Лиза хмуро посмотрела в затуманенные грозовые глаза. «Нельзя так нападать на людей», — произнесла она с наставительной ноткой. Дракон пару раз моргнул. Лиза ощутила, как ее сердце ускоряется. «Получилось?» «Да, у нее получилось!» «О, вы проснулись, ваше величество!» Озвучила она очевидное, а затем неловко рассмеялась. «Надеюсь, вам снились хорошие сны. А я вот зашла вас проведать, спросить, как там дела с...» «Помолчи», — хмуро попросил дракон. Лиза послушно замолчала. Осмотрев ее, король на некоторое время остановил взгляд на ее губах. Лиза занервничала. Дракон, будто ощутив это, глянул ей в глаза, а затем скатился с нее на кровать. Подняв руку, он на мгновение прикрыл глаза и тихо застонал. «Что случилось?» — спросил он. Лиза резко села и подползла к краю кровати. Затем спрыгнула на пол и поправила платье и прическу. «Вы заболели», — ответила она, ощущая неловкость. «Что ей делать? Что сказать? Должна ли она рассказать ему об их истинности и о связи?» Дракон какое-то время молчал. Лиза продолжала нервничать. Потом он убрал руку и посмотрел на нее. Его глаза стали более ясными. «Вы меня поцеловали», — произнес он так, будто был не совсем уверен в своих словах. «Я?» Лиза указала рукой на себя. Она хотела немедленно все отрицать, но в последний момент остановилась. Опустив голову, она некоторое время рассматривала узор ковра на полу, а затем вздохнула и села на край кровати. «Я сделала это», — призналась она. Какое-то время в комнате царила тишина. «Почему?» — спросил все-таки король. Лиза снова вздохнула. Она не понимала, почему общение с драконом дается ей так сложно. При каждом их взаимодействии внутри вспыхивало столько разных эмоций, что она почти тонула в них, отчего голова переставала варить. «Вы умирали», — пояснила она. «Я хотела проверить этот способ. В моем в Эсмаре есть легенда о том, что поцелуй может излечить многие недуги». Лиза едва не ударила себя. «Действительно, кто поверит в такое объяснение?» «Насколько я знаю, в Эсмаре нет такой легенды». Лиза отвернулась. «Она старая. О ней знает только королевская семья», — дополнила она свою ложь. Услышав шорох позади, Лиза вздрогнула и сразу ощутила, как к ее руке прикоснулись. «Повернитесь, ваше высочество», — попросил король. Лиза некоторое время размышляла над тем, чтобы отказаться, но потом отбросила этот вариант, решив, что подобное будет выглядеть слишком по-детски. Поэтому она смело повернулась к королю, ощущая, как щеки буквально полыхают огнем. Дракон был очень близко. От такой близости у нее перехватило дыхание. «Почему вы вернулись?» — шепотом спросил он. Его взгляд бегал по ее лицу, будто король пытался прочесть на нем ответ. «Я...» — Лиза нахмурилась. Она вспомнила причину, по которой пришла в замок изначально. «Отпустите Гримару», — внезапно произнесла она. «Что?» Судя по лицу, король не понял, о ком шла речь. И да, он выглядел разочарованным. «О, не притворяйтесь», — Лиза фыркнула. «Травница! Она держит лавку в городе. Вы сковали ее рабскими узами». Последние слова Лиза произнесла сердито. Дракон еще какое-то время молча рассматривал ее, а потом вздохнул и отодвинулся. «Я не знаю, о ком вы говорите». «Не врите!» Лиза сложила руки на груди, прожигая вставшего с кровати короля непримиримым взглядом. «Она сказала, что именно король надел на нее эти узы. Я верю Гримаре. Она моя наставница». «А мне, значит, не верите?» Хмуро спросил король и направился к выходу. Лиза хотела ответить, но в этот момент дверь в коридор резко открылась, и внутрь почти кубарем вкатились несколько человек. «Отпусти меня!» — кричал женский голос из вороха волос и тканей. «Уберите ее от меня! Немедленно! Я научу тебя уважать меня!» — шипела вторая девушка. «Я твоя будущая королева! Ха! Мечтай! Я...» «Что здесь происходит?» — перебил дракон. Дамы даже не подумали останавливаться. Каждая пыталась оторвать от другой кусок побольше. «Не влезай!» — приказала резко одна из них. «Прикажу казнить!» Взгляд Лизы мгновенно переместился к королю. Она видела, как у него потемнело лицо от подобной наглости. Лиза с каким-то предвкушением ждала дальнейшего развития событий. И оно не заставило себя ждать. Вокруг короля мгновенно заискрилась молния. И вскоре ударила в камень рядом с принцессами, отчего те синхронно вскрикнули и рухнули на пол, глядя на дракона расширенными от ужаса и осознания глазами. «Ваше Величество?» — сипло спросила одна из девушек. Это была Хельтаор. Она посмотрела на свою соседку. Та, судя по виду, пребывала на каком-то другом плане бытия. Увидев это, Хельтаор зло фыркнула и бесцеремонно толкнула подругу ногой. Вторая принцесса сразу разморозилась. Она торопливо подобрала платье и встала. «Ваше Величество, вы очнулись!» — защебетала девица. «Как вам это удалось? То есть я хочу сказать, что это прекрасно! Теперь мы можем...» Она замолчала. «Что?» — холодно спросил король. «Принцесса, ее звали Иветта Лавендар, запнулась, с ужасом глядя на короля. «Ничего», — пискнула она. «Совсем ничего. Я пойду», — она махнула в сторону двери. «Позову слуг». Девушка выскочила из покоев дракона так, будто за ней гналась стая гончих. Хельтаор не сильно от нее отстала. Они почти столкнулись в проходе, но все-таки сумели проскочить без последствий. Ни одна, ни вторая Лизу не заметили. Видимо, вид проснувшегося короля ошеломил их так, что они совсем не обращали внимания на кого-то еще. Дракон какое-то время стоял, а потом подошел к двери. «Принесите горячей воды», — и закрыл дверь. Лиза молчала, наблюдая, как его величество ходит по комнате. Он то и дело поднимал разные вещи и клал их обратно. Некоторое время король стоял около стола, рассматривая лежащие на нем бумаги. Лиза продолжала молчать. По идее, ей следовало уйти, но почему-то она не могла заставить себя сейчас сделать это. В конце концов, ей нужно было все решить, и лучше как можно быстрее, чтобы не оттягивать. «Итак», — заговорил внезапно король, — «Гримара, о чем идет речь? Поясните, ваше высочество». Лиза фыркнула. «Он действительно хочет заверить ее, что ничего об этом не знает?» Она открыла рот, чтобы снова отругать его, но сдержалась, решив на время принять правила игры. «Она моя наставница». «В чем?» — сразу спросил король. «Она учит меня варить зелье», — терпеливо ответила Лиза. «Сегодня я узнала, что на ней рабские связывающие узы, которые...» Она со значением посмотрела на дракона. «На нее наложил король». Гранднар задумчиво взглянул на нее. «Она ведьма, не так ли?» «При чем тут это?» — сразу взвелась Лиза. «Даже если и так, вы не имеете права ограничивать свободу человека, если он не нарушал никаких законов». «А она не нарушала?» — уточнил король. Лиза хотела сразу сказать, что нет, но тут вспомнила, что Гримара иногда варила не совсем законные зелья. Король явно заметил ее заминку и хмыкнул. «Как я и думал». Лиза почти вспыхнула от желания ударить этого человека. Почему он всегда так сильно задевал что-то внутри нее? «В любом случае», — продолжил король, не дожидаясь, пока Лиза взорвется, «я не накладывал никаких сдерживающих уз ни на одну ведьму в королевстве». Лиза насупилась. «Я не лгу», — выдала она сердито. «Я сама видела черные узоры на ее запястьях. Гримара явно сказала, что это сделал король». «Какой?» — уточнил Гранднар. Лиза моргнула, не совсем понимая, о чем ее спрашивают. «Что?» «Я этого не делал. Но это вполне мог быть мой отец». Лиза онемела. «О!» — выдохнула она растерянно. «Я не подумала об этом». Ей стало стыдно за то, что, не разобравшись до конца, она сразу обвинила нынешнего короля. А ведь Гримара действительно не уточняла. «Прошу прощения», — повинилась Лиза смущенно. «Я не спросила имени». Дракон на ее слова кивнул. Вскоре в дверь нервно постучали. Король отпер слугам и позволил внести большую деревянную бадью и ведра с горячей и холодной водой. После он выгнал всех и принялся снимать одежду. Лиза резко отвернулась. «Что вы делаете?» — спросила она неуверенно. «Собираюсь помыться», — пояснил король. «Вы остаетесь или снова убежите?» — прозвучало довольно провокационно. Лиза пару секунд раздумывала над тем, чтобы действительно уйти, но отбросила эту идею. Честно говоря, она сейчас слегка опасалась выходить за порог. Да и что скрывать, ей не хотелось этого делать. «Останусь», — твердо ответила она. Тогда голос дракона внезапно стал ниже. Лиза сглотнула, ощущая, как тело опаляет жар. «Поможете мне помыться?» «Бесстыдный», — припечатала Лиза за такой вопрос. Король позади усмехнулся. Затем сразу послышался всплеск и тихое, довольное ворчание. Дракон явно был рад окунуться после нескольких дней, проведенных в бессознательном состоянии в постели. Лиза попятилась и, нащупав край кровати, аккуратно села. «Конечно, спиной к дракону. Итак, это Гримара-ведьма», — продолжил он прежнюю тему. «Привязанная. Я ничего не слышал о ней». «Она живет тихо», — пояснила Лиза. «Не сомневаюсь», — король усмехнулся. Лиза нахмурилась. Она слышала в голосе короля какие-то смущающие ее нотки. «Что не так с ведьмами?» — спросила она требовательно. Ей хотелось развернуться, чтобы прямо в лицо высказать все, что она думала по поводу его насмешек. «Они опасны», — ответил король. «У большинства из них нет никаких принципов. Они идут на многое, чтобы добиться своего». «Как и многие другие люди», — убежденно выдала Лиза. «Но у других людей нет такой смертоносной магии». «И что?» Лиза не выдержала и в пылу негодования развернулась. Она была настолько зла, что никак не отреагировала на лежащего в деревянной ванне короля. «Убить можно не только с помощью магии». «Но с ней легче», — парировал дракон. «И ведьмы коварны. Их магия темная и злая. Это зависит не от магии, а от человека». Лиза стояла на своем. «И без магии можно легко отравить кого-нибудь или столкнуть с лестницы». «Вы не понимаете», — король покачал головой. Казалось, он считал, что Лиза говорила о чем-то, в чем совсем не разбиралась. «Ведьмы умело отравляют разум, и...» «Я ведьма!» — перебила его Лиза. Сложив руки на груди, она вскинула подбородок и посмотрела на дракона сверху вниз. Ее так и подмывало спросить, что он будет делать с этим откровением. Как она и думала, король замолчал. Он смотрел на нее тяжелым и изучающим взглядом. «Я ведьма», — уже более спокойно повторила Лиза. «Вы считаете меня плохой?» Внезапно король резко встал. Вода водопадом рухнула вниз. Часть попала обратно в ванну, но часть пролилась на пол. Лиза округлила глаза и резко отвернулась. Хотя в мозгу все равно отпечаталась весьма пикантная картинка. Она чуть не вздрогнула, когда ощутила, что король подошел к ней настолько близко, что она могла почувствовать его дыхание за спиной. «Я так и знал», — произнес он тихо. «Вы действительно ведьма. Вы отравили мой разум, пленили его, запутали. С тех пор, как...» Он внезапно замолчал, будто подбирал слова, но вскоре продолжил. «Как вы решили, что свадьба со мной вам не мила, и ушли? Я не мог думать ни о ком другом, кроме вас». Лиза смущенно опустила взгляд. «Что происходит? Это признание?» Она ощутила, как чужие руки легли ей на плечи. «Признайтесь, вы приворожили меня?» «Ничего подобного», — буркнула Лиза. «Не лгите», — попросил Гранднар. «Не зря я поначалу подозревал приворот. Был прав». Лиза разозлилась. Она не могла поверить, что дракон действительно имел наглость городить такую чушь. Резко развернувшись, она вскинула голову и посмотрела на короля. «Если я ведьма, то это не значит, что я стану прибегать к таким нечестным трюкам», сказала она убежденно. «У вас предвзятое мнение о нас». В следующий миг он поцеловал ее. Лиза изумленно ахнула, чем сразу воспользовались. Его руки на ее теле были горячими и сильными. Он зажимал ее так, будто не собирался никогда отпускать. Лиза плавилась. Она едва понимала, кто она и где она. Вернее, совсем не понимала. Все, что она знала, это его губы и усиливающий звон, пронизывающий, как ей казалось, каждую клетку ее существа. Когда король отстранился, Лиза едва могла стоять, поэтому сразу рухнула вперед. Дракон с готовностью помог ей удержаться на ногах, позволяя опираться на себя всем весом. «Но знаете», — хрипло прошептал он, — «я рад быть околдованным». «Что?» Собрав силы, Лиза выпрямилась. Она попыталась отойти, но ей не дали. «Ведьма вы или химера, да будь вы хоть самой горгульей, пока вы рядом, я буду счастлив», — закончил он. Лиза была ошеломлена. Она думала, что Эридан, кажется, пора привыкать к его имени, никогда не смириться с ее сущностью. Но тот, судя по всему, был не таким консервативным драконом, каким она его считала. Могла ли в нем говорить их истинность? «Это из-за того, кто мы друг для друга, да?» — спросила она. Лиза ощутила, как Эридан напрягся. «Вы знаете», — констатировал он. Лиза кивнула. Она хотела выбраться из объятий, но Гранднар не отпустил. «Что ж», — выдохнул он, — «наверное, в этом что-то есть. Но я могу заверить, что влюбился в вас задолго до того, как осознал, что вы моя пара». Сердце Лизы мгновенно ускорилось. Она смущенно спрятала лицо на груди Эридана. «Ах, ее чувства оказались взаимными!» «Мне тоже», — пробормотала она. «Что?» — переспросил Эридан. Лиза собралась силами и сказала более громко. «Вы мне тоже нравитесь». Тело Эридана затвердело. Он был похож на статую. Впрочем, секунду спустя он сжал Лизу чуть сильнее. «Как вы думаете, мы уже можем обращаться друг к другу менее официально?» — шепотом спросил он. Лиза, чуть подумав, подняла голову и глянула в лицо Эридана. «Думаю, самое время», — ответила она и мягко улыбнулась.